Часть третья. Авторитет, воспитание, семья. Авторитет в контексте Библии. Авторитет. Постараемся рассмотреть и понять это слово. Оно происходит от латинского глагола «augeo» – создавать рост, увеличивать, расширять, способствовать, обогащать, обильно снабжать. Стало быть, это основное слово, от которого происходят вышеприведенные слова, имеет положительный смысл. Имя существительное «aucteritas» означает авторство, пример, образец. В истории педагогики римский отец «auctor» представлен носителем «auctoritas». Он распоряжался в своей семье, даже жизнью детей. В языческом античном мире при определенных условиях отец имел негативно-диктаторский авторитет, печальное следствие грехопадения. В первоначальном владельце всего авторитета, живом Боге, мы не находим и тени этого, от которого именуется всякое отечество на небесах и на земле. Послание Ефесянам, глава 3, стих 15. Его авторитет истинен, праведен, милосерден. Апостол Иаков открывает нам Отца Небесного в своем послании, как Отца Светов, у которого нет изменения и ни тени перемены. Бог имеет авторитетность внутри себя, ибо это Его сущность. Вначале Бог. Бытие, глава 1, стих 1. На одобрении, на личном принятии этого авторитета основаны обетования. За отвержением хороших Божиих порядков следует хаос. Таких людей рисует нам пророк Аввакум. «И оставляешь людей, как рыбу в море, как присмыкающихся, у которых нет властителя. Всех их таскает враг удою, захватывает в сеть свою и забирает их в неводы свои». Этим сравнением пророк наглядно рисует нам и современное запутавшееся поколение. Для Церкви Иисуса чрезвычайно важна прозорливость и дальновидность. Антихристский дух времени направляет свои усилия прежде всего против двух основных положений творения, против основанных на авторитете отношений между зрелым и незрелым, между родителями и детьми, и против полярных начал всей жизни, между мужским и женским. Авторитет и подчинение в существе триединого Бога. В отношении личностей – равноценность. В отношении людей – различность, руководство, подчинение, порядок. Равноценность личностей. Я и Отец – одно. Он делает себя равным Богу, дабы мы чтили Сына, как чтут Отца. Разность ролей. Ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца. Тогда и сам Сын покорится покорившему все Ему. Он, Святой Дух, прославит меня. Авторитет и подчинение в деле триединого Бога. Первое. В невидимом мире. Все власти и силы и господства и всякого имени. Михаил Архангел, Ангел Господень, многочисленное воинство небесное, против начальств, против властей, против мироправителей тьмы, князь царства персидского, князь Греции. Все авторитеты происходят, следовательно, не от человеческих представлений или теорий, моральных учений, идеологий и тому подобное, а от существа и дела живого Бога. Он есть Господь, Бог. Ветхий Завет и Иегова Адонай. И всемогущий Господь, Новый Завет. Итак, непокорный, пренебрегающий, не покорен ни человеку, но Богу. И в действительной для нас видимой области его творения Бог осуществляет свой авторитет через ответственных и компетентных посланников, через руководство и подчинение. Второе. В видимом мире. Потому что Бог не есть ни устройство, но мира. Первое послание Коринфянам, глава 14, стих 33. Поэтому он ввел структуры авторитетности и назначил им, людям, соответствующие структуры подчинения, а именно, как порядок творения, брак, семья, условия труда, начальство, как святой порядок в Ветхом Завете – теократия, в Новом Завете – церковь. В ней и дела. Каждая структура авторитетности, введенная Богом, содержит установленный им путь служения. В соблюдении этой структуры лежит обетование и благословение. Пренебрежение и отрицание этой структуры влечет за собой наказание и проклятие. Божий порядок равен Божиим путям благословения. Грехопадение. Сначала в небесном мире, а затем в Эдемском саду, произошло глубочайшее возмущение против авторитета Бога. Адам и Ева тоже хотели быть как Бог, но потеряли все. С тех пор грех перешел на всех людей. Все мы по природе антиавторитеты и Божию структуру авторитетности находим прежде всего как систему подавления. И только духовный человек начинает понимать на основании Слова Божьего и наличия в нем Святого Духа, что эти структуры являются порядком для жизни. «Соблюдайте постановления мои и законы мои, которые, исполняя, человек будет жив. Я — Господь. Хранящий заповедь хранит душу свою. Заповедь, данная при жизни, ибо вы знаете, какие мы дали вам заповеди от Господа Иисуса». К сожалению, теперь все введенные Богом структуры авторитета клеймены воздействием греха, и чем ближе к концу последнего времени, тем ужаснее формы последствия. Богоненавистники непослушны родителям, времена тяжкие, клеветники невоздержанны, родителям непокорны, отвергают начальство и злословят высокие власти, презирают начальство, дерзки, своевольны и не страшатся злословить высших. Поэтому в Библии подчеркивается как принцип, так и границы человеческого руководства и подчинения. Для христианина каждое подчинение рассматривается как Господу во имя Господа. Граница лежит там, где требуется рабское действие по отношению к Богу. Вспомним слова апостолов в храме. Судите, справедливо ли перед Богом слушать вас более, нежели Бога? В общем, речь здесь идет об исключениях. Заметим, как и в таком случае следует искать возможные пути к положительным альтернативам. Например, позитивное предложение, вежливый тон. Сохраняется правило подчинения созданному Богом авторитету. Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству для Господа. Первое послание Петра, глава 2, стих 13. Обобщение. Библейская дорога, личное отношение. Божий путь гласит: да, к положению авторитета, руководства. Да, к положению подчинения, послушания. Да, к положению вместе с чувствованиями, мышлениями Христа, любовь. Для практики. Если тебе дан авторитет, соблюдай ясно описываемое Библией твое положение, например, супруг, родитель, начальник, ответственный в церкви или в деле Господа. Соблюдай то, как в Библии личности, имеющие авторитетное положение, постоянно призываются предоставлять подчиненным им лицам принадлежащие им права и свободу. Если ты подчинен и появляются трудности, попытайся понять, что Бог хочет тебе сказать через поставленных над тобой личностей и как Он хочет тебя воспитывать через эти трудности. С этой точки зрения упражняйся в том, чтобы развивать положительные альтернативы к злобе, к критике, к возмущению. В доверии держись Господа и веруй, если ты в вере одобряешь и в послушании выполняешь свое положение в божественной структуре авторитета, как Господу. Здесь важно, что в первую очередь необходимо считать желаемое Богом положение в порядке творения, а вопрос личного достоинства авторитетной личности является вторичным. Для иллюстрации. Дежурный ГАИ выписывает квитанцию штрафа на основании своего положения. Личные черты его характера в этот момент не являются решающим. Здесь мы часто слышим жалобы. Мои родители не являются хорошим примером, ибо они не понимают меня. Библия говорит, что важнее то, чтобы ты научился понимать, чему хочет Бог научить тебя через своих родителей, нежели то, чтобы родители тебя понимали. Впрочем, Бог знает о личном несовершенстве носителей авторитета. Несмотря на эти несовершенства, Он знает, как осуществить свой план. Бог может изменить отношения, но это интересует Его не в первую очередь. Ему намного важнее изменить нас, наш характер. Инструменты, которые Он для этого применяет, есть наши отношения. Сравни: Иосиф в Египте и Давид в пустыне. Смирение на трудном пути, а затем возвышение. В этом яркий свет Библии падает на крутые антихристские уклоны настоящего времени. Некогда христианский Запад уклонился от Евангелия. Калеви Леттенен считает, что для африканцев и азиатов Евангелие является сегодня радостной вестью, для европейцев оно уже не радостно, не весть. Об авторитете Бога не знают или не хотят сегодня знать. Но кто оставит данные Богом рамки, тот разрушит сам себя. Французский мыслитель Малораукс, известно, что он не дитя Божие, перед смертью сказал: «Впервые поколение желает жить без ценностей христианства, поэтому оно обречено на закат». как все же ведущие народы Европы пережили за последние десятилетия ужасные перепады между диктатурой и анархией. От возмущений, студенческие волнения, терроризм, к разочарованию, атомный страх. Или от агрессии к депрессии. Недостает только понимания истинного авторитета живого Бога. Недостает именно в семье. И кто начинает все больше и больше его замещать? Если семья не связывает больше людей, то это должно сделать государство, которое вследствие этого становится всемогущим. Антиавторитетный ветер проникает через трещины и зазоры и в наши церкви. Несколько лет тому назад мы читали об одном руководителе местной церкви, который внес в разговор с молодежью некоторые предложения о планах на будущее, но немедленно возникла отрицательная реакция. Молодые требовали права участвовать с решающим голосом. Чтобы не давить авторитетом, руководитель собрания отказался от своих планов и передал им инициативу. Но все вращалось по кругу. И вскоре он вынужден был поставить их перед фактом, что, несмотря на свободу принятия решения, они достигли немногого. Неожиданно он получил ответ: «Мы хотим авторитета. Мы хотим кого-нибудь, кто вел бы нас и указывал нам, даже если это против нашей воли». Молодежь требовала авторитета. Мгновенно они почувствовали себя неуютно в полумраке ситуации, которую один преподаватель школы нарисовал следующими словами: «Молодежь не хочет иметь руководителей, а только хочет иметь ораторов для коллектива». Было подтверждено, что один швейцарский государственный совет однажды подчеркнул в дебатах: «Утаивание представлений о границах является наихудшим злом, которое родители могут причинить своим детям». Как нежное дитя, так и крепкий юноша нуждаются в знании границ и о болезненных последствиях нарушения этих границ. В одном детском саду в Берлине, где детей воспитывали в духе антиавторитетности, один ребенок жалобно спросил: «Тетя, а мы и сегодня снова должны делать, что хотим?» Из круга статей библейской школы Бентенберг нам доверено для публикации следующее свидетельство. Антиавторитетное воспитание. В один вечер мы сидели в маленьком хозяйстве, и, как это бывает, разгорелась дискуссия о современных методах воспитания. При этом разговор коснулся и антиавторитетного воспитания. Я защищал этот метод, убеждал, что это делает детей свободными и уверенными в себе. Около меня сидел мужчина лет 40, график. Он внимательно слушал меня, но по его лицу я заметил проявление скептицизма. Мне показалось, что он со мной не согласен, но он молчал. Когда я собирался в обратный путь, он обратился ко мне и, превозмогая себя, медленно начал говорить: «То, что вы сказали в отношении антиавторитетного воспитания, было очень умно. И тем не менее, знаете ли, я никогда не имел отца. Он рано умер». «Нет, не это. Он еще жив». Но он был убежденным последователем антиавторитетного воспитания. Нам было запрещено называть его отцом. Мы должны были называть его по имени. И знаете, если я сегодня вспоминаю о прошлом, то у меня такое чувство, будто у меня никогда не было отца. Отца, как у моих школьных друзей, который наказывал и поощрял, который давал опору и с которым можно было себя чувствовать в безопасности, потому что он всегда определял, что правильно и что следует делать. Я казался себе беззащитным и покинутым. Понимаете ли, что я имею в виду? Кое-что, может, и действительно говорит за антиавторитетное воспитание, но действительно ли оно так прекрасно, как некоторые утверждают? С авторитетом часто связано представление, что носитель авторитета должен быть совершенным. Осторожно. Здесь речь идет о гуманной, небиблейской идее. Мы преисполнены идеализма. Мы хотим все хорошо сделать. Мы думаем, что так должно быть. Ложь. В каждом браке, в каждой семье, в каждом обществе мы ежедневно живем за счет взаимного прощения. Дети и молодые люди не ожидают от своих родителей, чтобы они были совершенны. Однако они ожидают, что их родители правдивы в духовной жизни. А это значит знать о собственных ошибках и промахах, и поэтому оставаться благородными за кровь Иисуса Христа. Она очищает нас от всякого греха. На основе правдивости в смирении, основанном на следовании за Иисусом, мы сможем четко в соответствии с Библией исполнить доверенный нам авторитет. Божий порядок, как Божий путь благословения, найдет в нашей семье снова место, затем как в наших семьях, так и в наших церквах. На одной конференции преподавателей библейской школы евангелист Антон Шульте говорил об одном наблюдении, как молодежь хочет в церквах все реформировать. Больше демократии, право участвовать с решающим голосом и другие выражения цитируются из словаря современной политической и социальной науки. По праву он подчеркивает, что руководители церквей должны здесь противостоять. С молодежью в церкви мы желаем говорить обо всем, исследовать Писание, молиться с ней о предстоящих желаниях, а затем, решения будут принимать руководство церкви, старшие братья, братские советы или председатель, а молодежь. В первом послании Петра, глава 5, стих 5, написано: «Так же и младшие, повинуйтесь пастырям». Многие познали атеистический антиавторитетный дух времени, но этот мрак еще не везде. Многие дети Божии ищут путь библейского порядка и находят его. Автор всего авторитета, сам живой Бог, стоит за теми, которые в вопросе авторитета со Христом умерли для стихии мира и в новой жизни с воскресшим Христом слушают, хранят и выполняют Слово Божие. Воспитание в изменчивом мире. Воспитание – это воздействие старшего поколения на младшее, чтобы привести его к определенной цели. В этом смысле воспитание имеется в каждом народе и племени во все времена. Везде старшее поколение хочет привести младшее поколение к определенной цели, а именно туда, где стоит старшее поколение или хочет стоять. Личная цель жизни становится идеалом для воспитания. Если мы знаем цель жизни какого-либо народа или племени, то мы сразу сможем понять и воспитание, вождение детей этого народа. Греческое слово «паидагогос» – руководитель детей, намного нагляднее, чем слово «воспитатель». В античный период высшей целью человека было государство. За 400 лет до Христа Протагорас в своем диалоге с Сократом подчеркивает, чтобы молодые люди учились эффективнее вырабатывать зрелые суждения в соблюдении своих собственных интересов и интересов государства. Также Аристотель в Афинах пишет несколькими десятилетиями позже: «Нельзя думать, что какой-либо гражданин принадлежит самому себе, но всем следует знать, что все принадлежат государству». В соответствии с этим воспитание в старину было больше политизировано. Военно-политические идеалы в Спарте и Риме. Соответствующие системы воспитания мы находим снова в колониальный период и при диктатурах нового времени. В католическом средневековье воспитание попало в руки церкви, которая в своих монастырских школах стремилась выучить и воспитать элиту. Роль семьи, а прежде всего матери, отступила назад. Церковь определяла содержание воспитания. Отпечаток учебно-школьного порядка иезуитов сохранялся до начала нового времени. «Отдайте нам детей до 7 лет, и они приобретены для церкви». Элита европейской молодежи проходила через иезуитскую школу. Выпускники иезуитских школ исполняли свои обязанности и активно воздействовали на политику княжеских и царских дворов. Реформация открыла снова ценность личности перед Богом и разрешила вопрос воспитания посредством опеки через государство и церковь. Лютер понимал значение формирования личности каждого человека и выступал за здоровую народную школу, чтобы охватить учебой весь народ, а не только элиту. Меланхтон писал бургомистрам и членам муниципалитетов всех городов немецких княжеств, чтобы и они создали христианские школы. Трогательно указывает реформатор и отец семьи на необходимость искать детям святость и спасение. Как школьное обучение, так и практическая работа должны были служить воспитанию. Мое мнение таково, чтобы на час или два посылать мальчиков днем в школу, а остальное время работать дома, учиться ремеслу и делать все по хозяйству, чтобы то и другое шло параллельно. В противном случае они в 10 раз больше времени убивают на метание палец, игру в мяч, беготню и другое. Также и девочка может найти время, чтобы днем на 1 час пойти в школу и тем не менее благополучно справляться со своими делами дома. Все равно она проспит, пропляшет и проиграет намного больше времени. Великий Виттенбергер яростно заканчивает словами: «Трудно укротить старых собак и старых шельм, сделать набожными, над чем работает служба проповедников, и работает в основном впустую. Но молодые деревца можно лучше гнуть и тянуть, хотя некоторые из них при этом сломаются». Время религиозных войн оборвало эти начинания, и только сторонники пиетизма вступились вновь за сознательное христианское воспитание. С тех пор духовные движения, прежде всего разъяснения, перешли в область воспитания и определили влияние нашего поколения на младшее. В западном мире мы в настоящее время находимся под значительным влиянием гуманизма, рационализма и эволюционизма. При всей жажде перемен педагоги остаются на позиции основного предложения Яна Яквуэса Россия 1712-1778 годы. Фундаментальный принцип морали заключается в том, что человек добр и любит праведность и порядок, что в человеческом сердце не бывает каких-либо унаследованных внутренних разногласий, и что первые побуждения природы всегда правильны. Россий, знаменитый ученик школы педагогики Генриха Пестолоцци 1746-1826 годы, придерживался того, что в новорожденном ребенке скрыты все хорошие способности, которые в течение жизни следует только развивать. Его ученик Фребель развил это положение, что уже малое дитя, хотя и несознательно, словно продукт природы, но точно и надежно стремится к тому, что для него лучше. Александр Сутерланд Нейл, основатель антиавторитетного воспитания 1883-1973 годы, писал: «Я прошу родителей способствовать цивилизации, при которой на новорожденных не следует налагать наказания за грехи. Я прошу вас о том, чтобы удалить все, что делает необходимым искупление. Вы должны ребенку сказать, что он рожден хорошим, а не внушать ему, что он рожден плохим. И религия есть вражда против естественной жизни. Порабощенный человек создал себе Бога по собственному образу, а свободные дети, которые вступают в жизнь, исполненные усердия и мужества, могут себе Бога не создавать». И только в недалеком прошлом этот атеистический педагогический оптимизм после критических исследований был поставлен под сомнение. Такие личности, как Лид, Брахфельд, Флитнер и, главным образом, Кристо Мэвис в Германии, настойчиво предупреждали о нереалистичном образе человека. Но в наши современные планы образования и программы это предупреждение почти не проникло, так же мало, как реалистичное высказывание Библии о действительном состоянии человека, что именно помышление сердца человеческого – зло от юности его. Бытие, глава 6, стих 5 и глава 5, стих 21. Но эта трезвость не подходит вперед идущему оптимизму эпохи, которая преклоняется перед материализмом. Последствия этого воспитания мы находим сегодня в семьях, в школах, в общественной жизни больших городов. Тайные совоспитатели, средства массовой информации, телевизор, видеофильмы совершают свое жуткое дело. В своем воспитании без Бога современный человек основательно опозорился. Западный мир идет навстречу самоуничтожению, которое, согласно библейскому пророчеству, проложит путь Антихристу. Поразительно то, что и в кругах верующих утеряно библейское направление воспитания. Наблюдается столько ошибок в браках и семьях, даже в традиционно библейски верных группах и церквах. Не случайно евангельская радиостанция «Ветцлар» сообщает, что в письмах ее радиослушателей на первом месте стоят жалобы на физические и душевные болезни, а на втором месте следуют вопросы, касающиеся конфликтов в семье и браке. И здесь Церкви Иисуса Христа дано задание свидетельствовать. В конце 8 и начале 9 главы Исаия нам ясно говорит: «Обращайтесь к закону и откровению. Если не говорят, как это слово, то в них нет света, а вернее, то не воссияет им ее утренняя заря. И будут они бродить по земле, жестоко угнетенные и голодные, и посмотрят на землю, и вот горе, мрак». Трагедия педагогики без связи с живым Богом состоит в том, что все эти люди находятся во мраке и страхе и блуждают в темноте. Из нужды не следует поворот, а возмущение. И во время голода будут злиться, хулить царя своего и Бога своего. Откуда пророк знал рисуемое состояние? Заблуждение, возмущение, темноту и страх. Меткий набросок картины антиавторитетного состояния и отношений в конце нашего столетия. Кто принадлежит Господу, тот удаляется. Он знает, что идеальные отношения созидают неидеальные люди. Смотри, Эдемский сад. Но он также знает о живой надежде. Но не всегда будет мрак там, где теперь он сгустился, там, где был страх. А затем звучат хорошо известные слова: «Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий. На живущих в стране тени смертной свет воссияет». И для наших браков, и для наших семей, для наших педагогов и для воспитателей есть дорога, Божья дорога. Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество, авторитет на раменах его. Воспитать христианина значит в авторитете. С помощью и силой прославленного Христа воздействовать на молодое поколение, чтобы привести его к цели Господа. Мы нуждаемся в возвращении к Слову Божьему, к Его закону и откровению. Там снова будет светить утренняя заря. Там будет найден ответ. Если мы примем Христа, то поднимемся над всеми этими обстоятельствами. Если возвысимся над Иисусом, то угодим под эти обстоятельства.